Древний фундамент. Первое. Ревнивый Бог. И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господня и злословил, и привели его к Моисею, имя же матери его Саламиф, дочь Давриина из племени Данова, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти». Левит, глава 24, стихи с 10 по 16. К этому рассказу об участи человека, который богохульствует и несет за это наказание, обращаются на протяжении всей христианской истории. Он занимает важное место в начале того отрывка, который объясняет известный принцип наказания, так называемый «закон Талиона» — «око за око, зуб за зуб». Данный рассказ отличается от приведенных ниже заповедей своей детальностью. Последующие законы об убийстве или ранении людей и сельскохозяйственных животных кратки до лаконичности. Положение рассказа в начале отрывка и детальность этого рассказа подчеркивают, что хула на Бога превосходит все другие оскорбления против ближних. Дело касается самого Бога как личности, и он сам приговаривает к смертной казни. Ее исполнение следует драматургии общинного ритуала. Шествие из стана уже символизирует изгнание из человеческого сообщества, а возложением рук слышавшие богохульство свидетельствуют о виновности преступника и решают его судьбу. В конце концов, всеобщее забивание камнями делает исключение из общества окончательным. В то же время это акт искупления со стороны верующих за то, что они допустили такое преступление в своей среде. Преступник характеризуется двойственным образом. С одной стороны, он четко идентифицируется как человек из среды израильтян, приводится даже имя его матери и место ее происхождения. Однако, будучи сыном египтянина, он произошел от ее союза с чужаком, представителем того народа, который, согласно библейскому повествованию, угнетал и порабощал израильтян до того, как Моисей вывел их на свободу по повелению Бога. Рассказ предполагает, что когда такой человек выражал неуважение к Господу, он показывал, что на самом деле вовсе не был одним из его верных. Парадигматически здесь уже выступают две концепции богохульства, которые по сей день встречаются во все новых и новых смешанных взаимоотношениях. Либо речь идет о хуле на своего Бога, либо на Бога чужих. Какой же Бог настолько серьезно воспринимает человеческое оскорбление, что приказывает своим собравшимся верным совершить ритуальную казнь? Конечно, этот Бог совершенно отличен от современного христианского образа милостивого и всепрощающего небесного Отца, но этот Бог имеет совершенно уникальные черты и в контексте древневосточного пантеона. В этой связи египтолог Ян Асман говорил о Моисеевом развлечении, которое представляло собой не только важный водораздел древности, но и настоящий поворотный момент в мировой истории, более решающий, чем все политические изменения. Не развлечение между единым Богом и многими богами кажется мне решающим фактором, а скорее развлечение между истинным и ложным в религии, между истинным Богом и ложными богами, между истинным учением и ересью, между знанием и невежеством, верой и неверием. В этом заключается существенное различие между давно установившимися религиозными культами египтян и вавилонян, а также греко-римской античностью, с одной стороны, и религиями книги, возникающими из акта откровения, с другой. В подзаголовке своей книги Асман говорит о цене монотеизма, которую пришлось заплатить за это революционное новшество. Эта цена состояла в новых формах дискриминации, изоляции и в конечном счете насилие, которое привнесло в мир Моисеева развлечение в ненависти к язычникам, еретикам, идолопоклонникам и их храмам, обрядам и богам. Это утверждение Асмана вызвало бурный спор среди исследователей различных дисциплин. Спор настолько продуктивный, что в результате автор уточнил свои тезисы. В позднейших публикациях он отличает монотеизм истины, в указанном выше смысле, от монотеизма верности. Решающим здесь является не ключевое различие между истинным и ложным, а скорее базовое различие между верой и неверием, преданностью и нарушением завета, верностью и отступничеством. Упомянутый монотеизм истины впервые получил развитие в более поздних книгах Ветхого Завета Иеремии, Второисаии, Даниила и других, тогда как, собственно, Моисеево развлечение проявилось в сложившемся ранее монотеизме верности. Идея ревнивого бога, не терпящего кроме себя никаких других богов, есть лишь обратная сторона любящего бога, страстно обращающегося к своему народу. Эта ревность принимает конкретную форму в языке насилия и, согласно рассказам Ветхого Завета, довольно часто находит свое выражение в физическом уничтожении врагов. Позднейший монотеизм истины, напротив, с презрением относился к религии, идентифицированной как неправильная, и использовал средства религиозной сатиры, высмеивая языческий культ идолов как пустое заблуждение. Споры вокруг тезисов Асмана никоим образом не были разрешены этим уточнением. Вдобавок, некоторые церковные историки и богословы критикуют Асмана за то, что он односторонне подчеркивает исключающие из общества и насильственные аспекты монотеизма. Однако это не является недостатком для истории богохульства. Она так или иначе односторонняя. В дальнейшем едва ли будет говориться о божественной любви, терпимости, снисходительности или даже любви к ближнему без констатации, связанной с этим более глубокой природой христианства. Моисеево развлечение дает важный ключ к пониманию рассказа о сыне египтянина, а также к пониманию всей истории богохульства. Независимо от необходимого тонкого различения между разными слоями в передаче Ветхого Завета, которое проводит Асман в цитируемом отрывке, нормы и нарративы этого авторитетного текста послужили ориентиром для иудеев, а затем и христиан последующих столетий. Деколог. «Я Господь, Бог твой, да не будет у вас других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». В Пятикнижии Моисеевом дважды приводится текст Деколога, тех 10 заповедей, которые Яхве открыл Моисею на горе Синай. Даже это двойное упоминание указывает на очень сложную историю текста, которую едва ли можно полностью прояснить. Самая ранняя версия Деколога датируется падением иудеев в VI веке до нашей эры, но, вероятно, опирается на более древние элементы. Согласно библейскому свидетельству, он был написан самим Богом на двух каменных скрижалях. Первая из скрижалей содержала по католическому и лютеранскому представлению 3 приведенные выше заповеди, касающиеся взаимоотношений между Богом и человеком, остальные 7 регулировали сосуществование людей. Громоздкий текст начинается с прямой речи Яхве своему народу, к которому он обращается в коллективном единственном числе «Бог твой». Это уже показывает, насколько интимны и в то же время исключительны представленные здесь взаимоотношения. Иноплеменные боги неприемлемы. Однако в то время это не обязательно было синонимом того, чтобы в принципе отрицать их существование. Напротив, оно, несомненно, предполагается, и даже не полностью отрицается их власть. Но им не было позволено играть какую-либо роль для народа Израиля. Таким образом, запрет на изображение в следующем предложении Деколога логически относится к изображению, точнее, культовому изображению собственного бога. Возможно, эта заповедь связана с очень конкретной политической ситуацией эпохи Исхода или последующей эпохи и вовсе не была изначально присуща религии Яхве. Тем не менее ясно, на что направлена эта заповедь. Запрет на культовые изображения обеспечивает отрешенность и совершенство собственного Бога, что исключает всякую несовершенную материализацию. Бог уникален, всемогущ и непостижим для человеческого разума. Однако в то же время он очень близок к своему народу Израиля, и этот народ трогает его сердце. Его характеристика как ревностного, фактически, согласно стандартному переводу, ревнивого Бога, является уникальным атрибутом по сравнению с другими религиями того времени. Оно характеризует особые эмоциональные взаимоотношения между ним и его народом, к которому он испытывает привязанность, но который он также может наказать своим гневом. Другие боги древней ближневосточной или греко-римской культуры также могли испытывать эмоции и ревновать друг другу, но никогда речь не шла о ревности бога к своим почитателям. Как и любые интимные отношения, отношения между Яхве и его последователями чреваты личным пренебрежением и умолением. Первые две заповеди уже явно относятся к такому риску. В более широком смысле любое нарушение закона, обнаруженное Богом-творцом, было унижением его личности, что могло вызвать его гнев. Поклонение чужеземным богам – ядро более поздних преступлений, таких как отступничество или ересь, таило в себе огромный потенциал для нанесения вреда единому и истинному Богу. Запрет на культовые изображения, широко интерпретируемый как общий запрет на изображение, был призван предотвратить унижение и умаление безграничного Бога. Однако в большинстве дискуссий об оскорблении Бога центральное место занимал запрет на напрасное произнесение его имени. Что конкретно имелось здесь в виду, вызывает споры. Общее табу на имя Бога, кроме его чтения в некоторых обстоятельствах, определенно не предполагалось. Может быть, напрасное произнесение означало лжесвидетельство или проклятие? То и другое были близки друг к другу, потому что клятва есть не что иное, как условное самопроклятие в случае нарушения присяги. Такую версию могут подтвердить дальнейшие, более точные положения, такие как запрет хулить Бога или поносить начальника. Но более вероятно, что авторы Деколога намеренно сделали эту фразу некорректной и широко применимой для охвата всех возможных случаев. Заповедь хотела поставить заслон поношению божественного имени, и в то же время, поскольку в древних обществах имя, безусловно, не только рассматривалось как бестелесный символ, но и почти магическим образом указывало на присутствие самого Бога, поношению Бога в самом широком смысле. Неоднозначность и открытость для интерпретаций также должны впоследствии стать отличительной чертой всех ситуаций, связанных с богохульством. Приведенная в начале главы история о сыне египтянина излагает богохульное деяние несколько конкретнее, поскольку в ней говорится, что сын египтянина злословил. Прежде всего, она закладывает первый камень семантики унижения, которая в Вульгате, позднеантичном латинском переводе Библии, использует глагол «блосфемар», то есть «хулить». «Всякий, кто будет хулить имя Господня, да будет предан смерти». Возможно, этот перевод подготовил почву для того, чтобы в долгосрочной перспективе умоление Бога было названо «богохульством». И начиная с позднего Средневековья, слово «blasphemy» вошло в немецкий язык. Оно происходит от греческих слов «злословие» и «злословить», которое, в свою очередь, состоит из «ущерб», «вред» и «говорить», «утверждать». Первоначально «blasphemia» означает «злоречие». Долгое время смысл слова отнюдь не ограничивался богохульством. Язык, используемый в греческих и латинских переводах Ветхого Завета, оставался неунифицированным, и в любом случае древнееврейский оригинал предпочли перефразировать. Ригоризм против богохульства был одной из основных заповедей Ветхого Завета. Но у этой жесткости были и возможные темные стороны, которые также встречаются в Библии. История о винограднике показывает, как благочестивое рвение может обратиться в свою противоположность, когда недобрые силы злоупотребляют им в своих целях. Если пересказать вкратце, Навуфей, который отказался продать свой виноградник царю Ахаву, стал жертвой заговора с участием жены Ахава. Два негодных человека, сыновья Велиала или дьявола, как сказано в Вульгате, выступили и публично обвинили Навуфея в богохульстве. Ответчик был затем забит камнями, и Ахав смог приобрести виноградник. Обвинение против Навуфея заключалось в том, что он оскорбил бога и царя. Налицо связь между преступлением против божественного и светского правителя, с которой мы уже встречались и еще будем часто сталкиваться. Однако в истории виноградника царь и его жена – негодяи. Их злодеяние не остается безнаказанным. Через пророка Илью Яхве объявляет о том, что тот будет наказан за свои преступления, а весь его род будет проклят. Сам царь все еще может вымолить отсрочку через демонстративное покаяние, но Яхве вершит свой суд над Иезавелью и их потомками руками Иуя. Таким образом, значение истории остается амбивалентным. Она демонстрирует опасность обвинения, которое должно было почти полностью полагаться на показания, потому что понятие о составе преступления в классическом смысле не существовало. Но в то же время это показывает, что Бог всегда мог взять месть за оскорбление своей чести в свои руки, даже если он требовал от своих верных разделить его гнев или убить его противников, чтобы успокоить его, как в случае с Финеясом. Одним из случаев, когда Бог действовал сам, является разрушение городов Содома и Гоморры, на которые он пролил дождь из огня и серы. Однако вмешательство Бога могло также означать спасение для его избранного народа. Согласно другому рассказу Ветхого Завета, великой державе ассирийцев пришлось наглядно испытать, что значит принижать Яхве. Под стенами Иерусалима их полководец Рабсак не только громко оскорблял иудеев, заявляя на их языке, что они жрут собственный помет и пьют собственную мочу. Более того, он высмеял веру иудейского царя Иезекии в силу его бога, даже другим завоеванным городам, где их боги не помогли бы. Затем царь Иезекии и его последователи разорвали свои одежды в знак ужаса перед этим издевательством и воззвали к Яхве о помощи. Яхве послал своих ангелов в лагерь ассирийцев ночью, чтобы отомстить, и они убили 185 тысяч человек. Возможно, имеется в виду внезапная вспышка эпидемии. Сам ассирийский царь Синахирип стал жертвой покушения вскоре после своего возвращения, распростершись в молитве перед своим идолом. Бог сильно уязвлен насмешками врагов Иудеи, что ясно видно из прямого обращения к ассирийскому царю. «За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой». Ревностный Бог, как здесь становится ясно, защищает своих последователей и свирепствует против их врагов. Однако он делает это только в том случае, если его народ безоговорочно поддерживает его. Строгое разделение между нами и ими вписано в иудеохристианскую традицию – и формирует основу для сильного унижения одними других. Второе. Богохульство в политеизме. Гнев бессмертных встретил на пути домой греческого героя Аякса. Он силой овладел дочерью царя, провидицей Кассандрой, во время завоевания Трои, после того, как оттащил сопротивляющуюся женщину от статуи Афины Паллады. Его должны были побить камнями, но не из-за изнасилования, а из-за надругательства перед культовым изображением. Аякс избежал этого, только укрывшись в святилище Афины. Однако в дальнейшем месть дочери Зевса настигла его, в сильный шторм потопив корабль. С помощью Посейдона, бога моря, потерпевший кораблекрушение, смог спастись на скале. Он заносчиво хвастался, что сумел избежать бушующих волн вопреки богам. Разгневанный Посейдон расколол скалу, и презренный богохульник утонул. В принципе, обиженные боги не являются особенностью монотеизма, но встречаются и в классической древности. В греческой мифологии мы на каждом шагу сталкиваемся с гневными и мстительными олимпийцами. Гомеровская Илиада начинается с гнева могучего героя Ахиллеса. «Гнев – богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Ему предшествовал гнев бога Аполлона, которому его жрец Хрис обратился за помощью против греческого царя Агамемнона. Затем Аполлон наслал чуму на греческий лагерь. Чтобы умилостивить бога, Агамемнону пришлось в конце концов согласиться вернуть свою добычу, дочь жреца. Однако в качестве компенсации он заставил Ахилла отдать ему свою наложницу. Именно эта несправедливость и вызвала необузданный гнев героя. Он не только бойкотировал до поры до времени боевые действия, но и побудил свою мать, морскую нимфу Фетиту, просить у Зевса побед для троянцев. Обличительная речь, гнев, месть — вот некоторые из мотивов, которые мы все чаще будем встречать в истории богохульства. Дерзкое хвастовство Аякса было скорее исключением, чем правилом. Согласно Гомеру, гнев богов часто вызван пренебрежительным отношением к одному из тех, кто находится под их защитой, как в случае со жрецом Хрисом, или неосторожностью, как в том эпизоде, когда ярость Ахилла наполняет реку Скамандр грудами трупов. Но такие истории также прямо указывают на различия между древним политеистическим пантеоном богов и более привычными нам монотеистическими системами верований. Сегодня кажется странным не только множество богов, но и очеловеченные, антропоморфные представления о богах, которые культивировали греки, а вслед за ними римляне. Хотя боги были бессмертны, они были разного пола и возраста. Они образовывали пары и семьи, обладали разными способностями и считались организованными иерархически во главе с Зевсом или, соответственно, Юпитером. Их основным занятием были соревнования. Они соперничали, даже дрались друг с другом. Они делили космос с людьми, которых не создавали, и вступали с ними в общение. Часто в гомеровских сказаниях боги и люди-герои неразличимы. И те, и другие в равной степени испытывали гнев как эмоцию, которую могли позволить себе только сильные и высшие, и в которой боль обиды была неразрывно связана с жаждой мести. Классические эпосы Гомера или Гесиода едва ли дают адекватную картину обычных взаимоотношений между людьми и богами. Конечно, для всех смертных было бы разумно состоять в хороших отношениях с олимпийцами, которые обладали сверхчеловеческими способностями влиять на их жизнь. Но эти отношения обычно были ритуальными, а не личностными. Это нашло свое выражение в устройстве святилищ, в церемониальных жертвоприношениях пищи и животных, в облачении или омовении культовых изображений и в процессиях. Центром повседневной религии были практический подход к общению с высшими силами и точное исполнение священных ритуалов, а не соблюдение моральных норм. Ни греческая, ни римская религия не содержали никаких обязательных этических заповедей, подобных Декалогу Ветхого Завета. Древние боги не были законодателями. В целом их интерес к земным вещам был довольно умеренным. Боги не любят людей. В свою очередь, поведение богов едва ли давало людям моральные ориентиры. Напротив, в греческих эпосах мы встречаемся с поразительной безнравственностью богов, которую уже в VI веке до нашей эры резко критиковал Ксенофан. Гомер и Гесиод обвиняли богов во всем, за что упрекают людей. В воровстве, прелюбодеянии и в обмане друг друга. В целом значение мифов и эпосов для реального развития древней религии весьма ограничено. Ни греки, ни римляне не разработали никакой теологии, поэтому современные представления о роли религии в жизни римлян не сосредотачиваются на абстрактных идеях и догмах и не пытаются создать небесный пантеон. Скорее, они начинают с вариантов действий, связанных с высшими силами, имевшихся у людей в конкретной ситуации. Грубо говоря, речь шла не об ортодоксии, а об ортопраксии, о том, чтобы поступать правильно. Что акторы думали или во что они на самом деле верили, не имело значения. Помимо классических богов, объектами ритуального поклонения могли быть и герои, то есть смертные, которым поклонялись после их смерти, или умершие предки. И обычно поклонялись не божеству как таковому, а его конкретному проявлению, то есть не Юноне, а Юноне Регине или Юноне Соспите. Примерно за 250 лет до гибели Цезаря, например, римские храмы были посвящены 78 божественным силам, в том числе 6 различным аспектам Юпитера и 4 аспектам Геракла. Но в этих храмах почитались и такие ценности, как согласие, надежда или верность. Почитание священных сил было каким угодно, но только не эксклюзивным. Можно было почтить божество несколькими изображениями в одном и том же храме, устроить ему несколько храмов в полисе, поклоняться целым группам культовых изображений или даже разместить статуи чужих богов в храмовом месте. Античная религия, которая нашла отражение в этой практике, всегда была привязана к определенному месту. В классические греческие и римские республиканские времена это означало, что она была в первую очередь связана с полисом, с городским сообществом. Постоянная мирная гармония с божественным, цель всех священных актов взаимодействия, обеспечивала внутренний порядок сообщества, а также его защиту и успех в конфликте с внешними силами. Как правило, воинственное соперничество было менее рискованным для воплощения священных сил, чем для человеческого сообщества, которое им поклонялось. Так что определенно стоило попытаться для защиты переманить на свою сторону священные силы врага. В ритуальных заклинаниях римляне пытались призвать богов осажденных городов и обещали им храмы и культы в своем собственном городе, чтобы легче было штурмовать крепость, лишенную помощи из потустороннего мира. В ту эпоху завоевание рассматривалось не как слабость соответствующего божества, а как выражение того факта, что оно благоволило победителю. Цель состояла не в том, чтобы уничтожить противоборствующих богов, а в том, чтобы интегрировать их в свой собственный пантеон. В ходе войн с персами, которых обвиняли в уничтожении или краже греческих культовых изображений, наметились признаки изменения греческого мира. Когда воины Италийского союза в III веке до н.э. разграбили и опустошили святилища в своих разбойничьих походах, Филипп V Македонский отплатил тем же в своем ответном походе. Отсюда начинается виток насилия над престолами богов. Оказывается, что, разрушив престолы их богов, теперь можно сильнее, чем прежде, ударить по своему политическому противнику. Асебия. Нечестие. Другой аспект военных походов заключался в принижении божественных сил отдельными людьми, происходившими из той или иной общины. Еще в классическую греческую эпоху Аристотель и Сократ сформулировали убеждение, что страх перед богами был укоренен в людях для поддержания упорядоченного сосуществования. В этом отношении античные религии также располагали обязанностями и заповедями, нарушение которых грозило жесткими санкциями. И постольку формы принижения богов можно наблюдать и в классической древности – в некоторых отношениях они сопоставимы с более поздними фактами богохульства. Однако более ранние представления были слишком сильно зависимы от идеи о хорошо разработанном перечне уголовных преступлений, поэтому необоснованно расценивали асебию как древнегреческий эквивалент христианского богохульства. Что именно означал греческий термин «асебия», может быть определено в противопоставлении с его положительным аналогом – «эвсебией», особой греческой формой благочестия, изначально подразумевавшей ортопраксию, правильное поклонение богам по обычаю предков. Асебия, напротив, обозначает нарушение культовых правил, например, ограбление храма, клятвы преступления, нарушение закона убежища и религиозно санкционированного обязательства о мире, что могло вызвать гнев потусторонних акторов и грозило стать опасностью для полиса в целом. Позже, в IV веке до н.э., философ Аристотель определяет асебию как несправедливое действие против богов, против духовных существ, даймонов, или также против мертвых, против родителей или против отечества. Когда речь заходит о принижении сакрального в древности, можно говорить прежде всего об ошибках в ритуалах, о пересечении пространственной границы, например, или о возложении ветви на некий алтарь. Ограбление храма считалось тяжким религиозным преступлением, которое каралось смертью. Другим серьезным религиозным преступлением было пренебрежение правами людей, которые искали убежище от преследований в святых местах или под защитой священных изображений, как, например, согласно гомеровской истории, безуспешно пыталась сделать Кассандра, которую изнасиловал Аякс. Надолго в коллективной памяти афинян осталось преступление алкмеонидов, которые около 630 года до нашей эры убили соратников тирана Килона, нашедших убежище в святилище. Кроме того, сообщалось о случаях прямого унижения. В священной роще, посвященной богине Артемиде, недалеко от аркадского города Кефия, по свидетельству писателя Павсания, группа играющих мальчиков однажды нашла веревку. Затем они обвязали шею статуи веревкой и сказали: «Артемида была задушена». Когда горожане увидели, что учинили дети, лаконично сообщает Павсаний, они забросали их камнями. По-видимому, они расценили потенциальные последствия детского проступка настолько серьезно, что немедленно прибегли к смертной казни. Явная незрелость столь же мало защищает от последствий преступления, как и слава героя, как показывает пример чуть не побитого камнями Аяксом. В глазах жителей Кефии, какими бы ни были намерения, проступок давал повод для мести со стороны богини. Эта месть могла быть предотвращена только суровыми санкциями со стороны общества. С этой целью были убиты собственные дети. Более того, они были с позором оставлены непогребенными. Коллективное наказание в виде побивания камнями образует поразительную параллель с еврейским законом. Древнегреческое общество было знакомо с этим наказанием в связи с самыми разными проступками, но его особый и двойственный характер наиболее очевидно проявляется на примере религиозных преступлений. С одной стороны, оно символизирует отчуждение от данной общины. С другой стороны, представляет собой акт искупления, которым соответствующая община пытается загладить свою вину. Но история Павсания не заканчивается наказанием в виде побивания камнями. Он сообщает, что после этого деяния женщины в Кефии рожали только мертвых детей. Пифия, оракул в Дельфах, приказала им похоронить убитых детей и каждый год приносить им жертвы, так как убиты они были несправедливо. С тех пор, заключает писатель, местную богиню Артемиду стали называть Апанхаменой, удушенной, также по указанию Пифии. В отличие от своих приверженцев, подвергшаяся нападению богиня, похоже, в данном случае приняла во внимание, что дети не осознавали серьезности своего поступка. Таким образом, этот эпизод ставит под вопрос понятие ритуального автоматизма. Определенно существовало пространство для маневров в переговорах в вопросе о том, были ли боги серьезно оскорблены или нет. Пространство для маневра для соответствующих действующих лиц, их соплеменников и, что не менее важно, самого бога. Пример Афин. Преступление, называемое Асебией, приобрело более четкие очертания в Афинах в раздираемый конфликтами период Пелопоннесской войны. Вероятно, в 432 году до н.э. прорицатель Диопит внес в народное собрание предложение, согласно которому люди, не верующие в богов, или распространяющие учения о небесных явлениях, должны привлекаться к суду. Это предложение, как сообщает Плутарх, было направлено не только против философа Анаксагора, но и косвенно против его ученика Перикла, в течение долгих лет первого человека и стратега Полиса. В то же время спутницу Перикла Аспазию обвинили в асебии и безнравственности. Анаксагора можно рассматривать как представителя интеллектуальной среды, для которой были характерны любознательность, скептицизм в отношении общепринятых объяснений и стремление к всестороннему познанию природы. Говорят, что его обвиняли в нечестии за то, что он называл Солнце раскаленной глыбой, то есть из-за его космологических рассуждений, которые шли вразрез с общепринятым учением о богах и могли рассматриваться как их отрицание. По мнению Плутарха, речь явно шла о применении религиозных обвинений в политических целях. Противники Анаксагора считали, что иначе они не смогут победить могущественного Перикла. Фактически, тот оказался в политической обороне, Хотя он сделал все, что было в его силах, чтобы оправдать Аспазию, ему пришлось посоветовать Анаксагору отправиться в изгнание, возможно, чтобы избежать неминуемого смертного приговора. Видимо, перед началом Большой войны в городе царило чувство всеобщей угрозы и боязни рассориться с богами. Чувство уязвимости сопровождало афинян в последующие десятилетия войны. Уже в 430-429 году они пережили разрушительную эпидемию чумы, унесшую жизни до четверти населения Аттики. Среди жертв болезни был и Перикл. На этом фоне демонстративный скептицизм натурфилософов и софистов, сделавших Афины интеллектуальным центром эпохи, возможно, оказывал на многих провокационное действие. И поэтому далее последовали обвинения в Асебии, которые, вероятно, в основном ударили по людям из круга Перикла и Анаксагора, точнее, по их преемникам. Говорят, что знаменитый софист Протагор считал, что не знает, существуют ли боги, и это погубило его. Его обвинили в нечестии, он бежал из города, предположительно, до завершения суда, и, как говорят, утонул при переправе на Сицилию. Наконец, самый известный и задокументированный судебный процесс по Асебии состоялся в 399 году до н.э. против Сократа. Как известно, он закончился смертным приговором. Ему были предъявлены три пункта обвинения, а именно отрицание богов, признанных государством, введение новых божеств и совращение молодежи. Все три утверждения не отличаются особой точностью и иллюстрируют характер Асебии как гибкого понятия, охватывающего широкий спектр нарушений в духе определения Аристотеля. Столь же типична связь религиозных обвинений с политическими обвинениями и социальными предубеждениями, наблюдаемая в трех пунктах обвинительного заключения. Если поискать самый характерный, парадигматический случай унижения сакрального в Древней Греции, то все эти процессы меркнут по сравнению со скандальным делом так называемого «повреждения герм» в 415 году до н.э., который был также годом перипетий в истории Афин. Аттический полис только что развернул самый большой флот в своей истории. Под командованием Алкивиада, ученика Сократа, афиняне собирались отплыть на Сицилию и выступить против Сиракуз. Поход позднее закончился почти полным разгромом. Незадолго до выхода флота из порта, безлунной майской ночью, большинство голов мраморных статуй Гермеса, которых было много в вестибюлях частных домов и храмов, были, по выражению Фукидида, повреждены. Историк сообщает об ужасе афинян, которые увидели в этом зловещее предзнаменование для своего морского предприятия. Большое количество поврежденных культовых предметов говорило о нескрываемом активном покушении. Оно было направлено не только против бога Гермеса, но и непосредственно против каждого божества, покровителя семьи или дома. Более того, Гермес выступал в качестве защитника тех, кто путешествовал по морю и по суше. В связи с этим некоторые могли расценить это как акт саботажа запланированного военного предприятия. Однако общественные подозрения быстро сосредоточились на стратеге этой экспедиции Алкивиаде. Говорили, что он стремился к тирании и отменил демократию. Здесь тоже были тесно связаны религиозные страхи и политические мотивы. Так и не выяснено, кто или что именно стояло за бесчинством против Гермеса, будь то юношеский приподнятый дух, ритуальная проверка храбрости в конце аристократического застолья или даже хладнокровно спланированная политическая атака. Флот вышел в море в атмосфере страха и подозрительности. В Афинах предлагались награды, что в итоге привело к эскалации сомнительных доносов, обвинений и осуждений. Десятки человек были осуждены, неизвестное число их казнено. Командующий флотом Алкивиад был отозван в Афины в августе как предполагаемый главарь и предстал перед судом. Затем он перешел на сторону спартанцев и был заочно приговорен в Афинах к смертной казни. Доносы на него были сосредоточены не столько на оскорблении Гермеса, сколько на другом преступлении, связанном с этим. Таковым считалось оскорбление культа Элевсинских мистерий. Первоначально он носил общегреческий характер, но все чаще рассматривался как культ афинского государства. Согласно обвинению, приведенному у Плутарха, Алкивиад согрешил против богини Деметры, подражая мистериям. Он дал представление друзьям у себя дома, в котором он и люди из его окружения играли различные роли. Очевидно, что святотатство здесь заключалось в нарушении тайны мистерий. Спорным является вопрос о том, усиливало ли оскорбление богини то, что это было сделано в пародийной манере. Однако инцидент, если рассказ о нем соответствует фактам, произошел в непубличной зоне дома, то есть в кругу знакомых. Но в накаленной общественной атмосфере 415 года до н.э. это стало достаточным основанием для публичных обвинений и осуждения. Еще одно известное обвинение в Эсебии, датированное около 415 года до н.э., направлено против человека, которого можно считать олицетворением древнего богохульника – Диагора Мелоса. Или, по его клеймящему прозвищу, Диагора Безбожника, за которого была назначена награда и который также бежал в Спарту. Исторические сведения о его личности чрезвычайно скудны. Тезис о том, что бывший успешный дипломат на службе в Афинах хотел своим святотатством отомстить за жестокое разрушение его родного города Мелоса высокомерной отеческой гегемонистской державой, остается умозрительным. Проступок Диагора, как говорят, заключался в том, что он оскорбил элевсинские мистерии, причем в отличие от Алкивиада не только в частном порядке, но и публично. Другие истории о его скептицизме и насмешках над богами, вероятно, относятся к более поздним временам. В одной из них рассказывается, как друг привел Диагору в качестве доказательства существования богов пожертвования по обету от людей, которых бессмертные спасли от утопления. На что Диагор ответил приземленно: «Пожертвование от тех, кто утонул, не может быть по природе». Позднеантичные христианские авторы приводят рассказ о том, что философ сжег принадлежащую ему деревянную статую Геракла из-за недостатка топлива и насмехался над богом. «Теперь, о Геракл, соверши 13-й подвиг, приди и приготовь мне еду». Этот самый кощунник Диагор теперь считался воплощением атеиста, той новой разновидности нечестия, из-за которой порицали теоретический скептицизм натурфилософов, и которое, по-видимому, означало полный отказ от связи с богами. Почти демонстративное отсутствие интереса Диагора к поклонению богам, вероятно, производило провокационное впечатление на многих современников и вызывало распространение вокруг его персоны рассказов об оскорблениях божества. Уже в классической античности богохульник был своего рода антисоциальной противоположностью надлежащей религиозной практике. Тем не менее, отличие от монотеистического мира, в котором, собственно, и зародилось понятие богохульства, оставались значительными.